Глава 50. Трудно различать правду и искренность. «Надо молиться и работать», — назидала графиня, почтительно стоявших вокруг нее арестанток, обращаясь ко всем вообще и ни к кому в особенности. «Бог создал нас всех за тем, чтобы мы молились и трудились. Надо быть, ты и трудишься таки», — шепнула насчет графини одна арестантка своей соседке. «Что ты говоришь, моя милая?» — спросила графиня. «Я, ваше сиятельство, к тому это, что истину правду Господню рассуждать вы изволите», — смиренно ответила ей хитрая арестантка. «Хорошо, моя милая, похвально, что ты чувствуешь», — одобрила графиня. «Вам надо более чем кому-либо молиться, поститься и трудиться», — продолжала она. «Потому что постом, трудом и молитвою усердную вы, хотя частью, можете искупить перед Господом ваши заблуждения, грехи и преступления ваши. Старайтесь исправиться и принимайте со смирением свою кару. Не ропщите на начальство. Строптивым Бог противится. Вы это знаете?» «Знаем, ваше сиятельство». «Ну, то-то. В часы досуга занимайтесь не разговорами соблазнительными, а чтением душеспасительных книжек и христианским размышлением, слышите?» «Слышим, ваше сиятельство». «Ну, то-то. Хорошо вам тут жить? Всем ли вы довольны?» «Хорошо жить, ваше сиятельство, и всем даже очень много довольны». «Это похвально. Неудовольствие, даже и грех было бы заявлять в вашем положении. Да и не на что. Мы все, что только можем, с охотой делаем для вас и вашей пользы. Ну, прощайте, мои милые. Очень рада видеть вас. Молитесь же, трудитесь и старайтесь раскаяться и исправиться. Прощайте». В эту минуту графиня, которая осталась довольна собою и своим поучением, робко и смущенно подступила Бероева. «Что тебе надо, моя милая? О чем ты?» — матерински обратилась к ней графиня. «Выслушайте и защитите меня», — тихо вымолвила арестантка, глотая подступившие слезы. «Я готова, моя милая, изложи мне свое дело. Ты кто такая? Как зовут тебя?» «Юлия Бероева». «Бероева?» — протянула, прищурясь на нее, филантропка. «Что-то знакомое имя. Помнится, как будто слыхала я. Ну так что же, моя милая, в чем твое дело?» Юлия Николаевна кратко рассказала ей свое дело и внезапный арест ее мужа. «Ну, так что же, собственно, нужно тебе?» «Нужно мне вашей защиты. Мой муж невинен, клянусь вам, невинен. Ради моих детей несчастных, умоляю вас, войдите в это дело. Облегчите ему хоть немного его участь. Вы это можете, вашу просьбу примут во внимание. Господь вам заплатит за нас». Эти слова каким-то тихим воплем вырвались из наболелой и надорванной души. Графиня слушала и в затруднительной нерешительности пережевывала губами. Она считала княгиню Татьяну Львовну Шадурскую в числе своих добрых знакомых и уже раньше кое-что слышала от нее о деле молодого князя. «Моя милая», — начала она тем самым тоном, каким за минуту читала назидательное поучение о труде и молитве. «Моя милая, что касается твоего мужа, то я ничего не могу тут сделать. Я вообще этих идей не люблю. Я знаю, к чему ведут все эти идеи, поэтому никак не могу просить за него.